Сколько времени я простоял в оцепенении, я не знаю. Я пришел в себя только когда Саис взял моего Уэллера под усы и спросил меня, не болен ли я. От ужасного до обыденного всего один шаг. Я кое-как сошел с лошади и едва живой бросился в кофейню пилить и выпить рюмку вишневой настойки. За столиками сидело несколько посетителей, обсуждавших очередные новости. В эту минуту их пустая болтовня была для меня успокоительнее, чем все утешения, которые дает человеку вера. Я сразу же ввязался в их разговор. Я болтал, смеялся, шутил, и лицо у меня, я вдруг увидел его в зеркале, было совершенно белое и вытянутое, как у покойника. Несколько человек обратили внимание на мой странный вид, и, должно быть, приписав его обилию выпитого коньяка, деликатно стали пытаться увести меня от собравшихся там гуляк. Но я воспротивился. Мне хотелось быть с такими, как я. Так ребенок, испугавшийся темноты, бросается в столовую, где обедают взрослые, и хочет остаться там вместе со всеми. Я проговорил, вероятно, минут 10, не больше, хотя мне эти минуты показались целую вечностью, когда вдруг услыхал отчетливый голос Кити, донесшийся из-за двери. Она спрашивала, где я. Через минуту она вошла в кофейню, готовясь уже как следует меня отчитать за мое недостойное поведение. Но вид мой ошеломил ее. «Джек!» — вскричала она. «Что все это значит? Что с тобой такое? Тебе худо?» Вовлеченный этими словами в прямую ложь, я сказал, что мне стало дурно от того, что я долго пробыл на солнце. На самом деле, все это случилось уже в 5 часов вечера, был пасмурный апрельский день, и солнце не выглядывало ни разу. Едва я успел произнести эти слова, как понял свою ошибку. Я попытался было исправить ее, начав бормотать что-то совсем невразумительное, и вышел из кофейни вслед за охваченной царственным гневом Кити. Все знакомые вокруг улыбались. Я извинился перед ней. Теперь уже не помню, в каких именно выражениях. Сославшись на плохое самочувствие, и поехал в гостиницу, где я жил, оставив Кити одну продолжать свою прогулку. Придя к себе в комнату, я сел и попытался спокойно все обдумать. Итак, я, Тибольд Джек Пенси, получивший хорошее воспитание, бенгальский чиновник, в год благодати 1885, по всей видимости, в твердой памяти, и уж, разумеется, совершенно здоровый, убежал от своей возлюбленной, повергнутой в ужас появлением женщины, умершей и похороненной 8 месяцев тому назад. Таковы были факты, которым приходилось глядеть в глаза. В ту минуту, когда мы с Кити уехали из магазина Хэмилтона, я мог думать о чем угодно, но уж никак не вспоминать миссис Уэссингтон. Стена напротив кофейни Пелити была самой обыкновенной стеной. Все это случилось среди бела дня. На дороге было множество народа. И представьте себе, именно здесь, вопреки всякому вероятию, словно вызов, брошенный всем законам природы, мне явилась покойница. Арабская лошадь, на которой ехала Кити, прошла сквозь рикшу. Это значило, что мелькнувшая у меня вначале надежда, что некая другая женщина, как две капли воды, похожая на миссис Уэссингтон, наняла ее двуколку, и вместе с ней и 4 кули в их старых ливреях, была напрасна. Вновь и вновь в моем мозгу, словно мельничные жернова, кружились все те же мысли. Вновь и вновь предположения мои рушились, и я в отчаянии от всего отступался. Голос оставался столь же необъяснимым, как и видение. Поначалу мне пришла в голову дикая мысль. Все рассказать Кити, попросить ее поскорее стать моей женой и в ее объятиях вступить в борьбу с призраком, разъезжающим в рикше. В конце концов, убеждал я себя, присутствие рикши само по себе достаточно, чтобы доказать, что все это только обман зрения. Бывают призраки мужчин и женщин, но уж, разумеется, не может быть призраков кули или двуколки. Все это просто нелепо. Не хватало бы еще увидеть призрак мусорщика. На следующее утро я послал Кити покаянную записку, умоляя ее простить меня за то, что накануне я так странно себя вел. Но моя богиня все еще гневалась на меня, и мне пришлось принести личные извинения. С развязностью, плодом тщательно прорепетированного за ночь притворства, я объяснил ей, что у меня внезапно начался приступ сердцебиения, вызванный расстройством желудка. Эта до крайности правдоподобная версия возымела свое действие. И когда во второй половине дня мы с Кити поехали на прогулку, нас разделяла тень моей первой лжи. Ей во что бы то ни стало хотелось объехать галопом вокруг Джакко. Нервы мои все еще не могли успокоиться после вчерашнего, и я пытался было возразить против этого плана, предлагая объехать Обсерваторскую гору на Джотук по Байло-Джонской дороге, словом, куда угодно, только не вокруг Джакко. Кити рассердилась и даже как будто обиделась. Тогда, боясь, что настойчивость моя может повлечь за собою новые неприятности, я решил уступить, и мы направились в сторону Чхота-Симлы. Большую часть пути мы проехали шагом, и по нашему обыкновению, очутившись у подножия монастыря, проскакали оттуда галопом до ровной дороги близ Сан-Жаулийского водоема. Наши бедные лошади, казалось, летели по воздуху, а сердце мое билось все сильнее и сильнее по мере того, как мы приближались к перевалу. В течение всего пути миссис Уэссингтон не выходила у меня из головы, и каждый кусочек дороги вокруг Джако воскрешал в моей памяти наши с нею прогулки и разговоры. Ими была полна галька под копытами наших лошадей. О них у нас над головой звенели сосны. Набухшие от дождей потоки потихоньку посмеивались и хихикали над этой постыдной историей, а ветер во весь голос распевал о моем вероломстве. В довершение всего оказалось, что на середине ровной дороги, которую здесь называют «дамской», меня поджидал ужас. На всем пространстве больше не было видно ни одной рикши. Только все те же четверо черных с белым джампани, полосатая желтая двуколка, и в ней тоже женское лицо в обрамлении золотистых волос. Все в точности такое, каким было 8,5 месяцев назад. На какое-то мгновение я вообразил, что Кити должна была видеть то, что увидел я. У нас с нею во всем было такое удивительное единение. Но в эту минуту она произнесла слова, тут же разрушившие мою иллюзию. «Ни души вокруг. Поехали, Джек, прямо к водоему, и посмотрим, кто доскачет быстрее». Ее крепкая арабская лошадка вспорхнула, как птица. Мой Уэллер помчался вслед, не отставая ни на шаг, и мы оба ринулись вниз под скалы. Через полминуты мы были уже в расстоянии 50 ярдов от рикши. Я натянул поводья и подался немного назад. Рикша стояла как раз на середине дороги, и еще раз лошадь Кити прошла сквозь нее, а вслед за тем и моя. Слова «Джек, «Джек, дорогой, прости меня, пожалуйста!» Душераздирающим воплем зазвенели у меня в ушах, а потом, немного погодя, «Все это ошибка! Ужасная ошибка!» Как одержимое пришпорил я лошадь. Когда, обернувшись, я взглянул на строение водоема, черные с белым ливреей все еще ждали, терпеливо ждали у подножья серого склона горы, а ветер донес насмешливое эхо только что слышанных мною слов. Всю оставшуюся часть пути Кити изрядно подтрунивала над моей немотой. А перед этим я отвечал ей не впопад и нес какую-то невообразимую дичь. Я окончательно потерял способность говорить естественно, и поэтому, сообразив, что благоразумнее будет молчать, от Сандролийского водоема и до самой церкви не проронил ни слова. В этот вечер я должен был обедать у Мэннерингов, и у меня едва оставалось время съездить домой и переодеться. Поднимаясь на Элизийский холм, я вдруг в полутьме услышал разговор двух мужчин. «Удивительное дело», — сказал один. «И следа-то никакого не осталось. Жена моя, знаете ли, была совсем без ума от этой женщины. Что до меня, то я никогда не находил в ней ничего хорошего. Так вот, когда она умерла, жена хотела, чтобы я забрал ее старую рикшу и четырех кули. Даже купил бы, если вопрос будет в деньгах. Просто заскок какой-то, но тут же уж ничего не поделаешь. Приходится слушаться своей мэм-сахиб. И подумайте только. Человек, у которого она нанимала рикшу, говорит мне, что все четверо, а они были братья, умерли от холеры по дороге в Хардвар. Вот бедняги-то. Ну, а рикшу хозяин сам поломал. Сказал мне, что ни разу больше не пользовался рикшей покойной мэм-сахиб. Будто она несчастье приносила. Странно, правда? Вообразите только, бедная миссис Уэссингтон, оказывается, может еще приносить кому-то несчастье, не только себе. Тут я громко рассмеялся, и смех этот неприятно меня поразил. Так выходит, действительно существуют призраки рикш, и на том свете их тоже нанимают. Интересно, сколько же миссис Уэссингтон платит там своим людям? Во сколько часов они работают? Куда они ездят? И как бы в ответ на мой последний вопрос, я увидел в полусвете сумерек весь этот дьявольский экипаж. Он вдруг преградил мне путь. Покойники ездят быстро и какими-то молниеносными рывками. Обыкновенные кули так не умеют. Я еще раз рассмеялся, но тут же подавил смех. Мне стало страшно, что я сойду с ума. Да, я, верно, уже в какой-то степени и рехнулся, потому что, помнится, подъехав к рикше, я придержал лошадь и вежливо поздоровался с миссис Уэссингтон. Ответ ее я слишком хорошо знал наперед. Однако я дослушал его до конца и сказал, что, правда, уже слышал все это раньше, но был бы счастлив, если бы она к этому что-то могла добавить. В этот вечер в меня, должно быть, вселился какой-то злой дух, и он был сильнее меня. Я смутно припоминаю, что минут пять вел с моей потусторонней собеседницей разговор о каких-то самых обыденных вещах. Вот бедняга. Либо спятил, либо просто напился. Слушай, Макс, отвези-ка его домой. Разумеется, это уже не был голос миссис Уэссингтон. Люди эти слышали, как я разговаривал сам с собой, и вернулись, чтобы за мной присмотреть. Они были очень внимательны и милы, и из их слов я понял, что они считают меня мертвецки пьяным. Смущенный, я поблагодарил их, поехал в гостиницу, переоделся и явился к Мэннерингам, опоздав на 10 минут. Оправдываясь, я сослался на темноту. Кити не преминула упрекнуть меня, сказав, что я, должно быть, не очень ее люблю, после чего я сел за стол. Там шел уже оживленный разговор, и, воспользовавшись этим, я стал нашептывать мои возлюбленные разные нежности, как вдруг услышал, что на другом конце стола низенький человек с рыжими бакенбардами очень картинно рассказывает, как только что повстречал сумасшедшего. Прислушиваясь к этой истории, я убедился, что он говорит о том, что произошло полчаса назад. Доведя свой рассказ до середины, он, как это свойственно заправским рассказчикам, оглядел всех присутствующих, ища в их глазах одобрения. Тут наши взгляды встретились, и от всей его развязности не осталось и следа. На минуту наступило неловкое молчание, а потом человек с рыжими бакенбардами пробормотал какие-то не очень внятные слова, смысл которых сводился к тому, что все остальное он позабыл, тем самым принеся в жертву свою репутацию отличного рассказчика, которую он снискал себе на курорте за целых 6 сезонов. Благословив его в душе, я спокойно стал доедать свою рыбу. В положенное время обед закончился. С великим сожалением расстался я с Кити, будучи уверен, так же, как в том, что существую на свете, что они ожидают меня у дверей. Человек с рыжими бакенбардами, которого мне представили как доктора Хайзерлега, жителя Симлы, изъявил желание поехать вместе со мною, так как путь его лежал в ту же сторону. Я с благодарностью принял его предложение. Предчувствие мое меня не обмануло. Они стояли наготове на бульваре. И даже это было какой-то дьявольской насмешкой над нашим миром. На двуколке горел фонарик. Человек с рыжими бакенбардами сразу же перешел к делу. Я понял, что в продолжение всего обеда он думал только об этом. «Послушайте, Пенси, что за чертовщина приключилась с вами сегодня вечером на Элизийской дороге?» Вопрос был задан настолько внезапно, что у меня как будто силой вырвали ответ, прежде чем я успел подумать. «Вот это», — сказал я, указывая на них. «Насколько я понимаю, это либо делириум тременс, либо непорядки со зрением». Примечание. Делириум тременс — белая горячка, перевод с латыни. Конец примечания. «Во всяком случае, там, куда вы указываете, ровно ничего нет. Хоть на вас пот проступил, и дрожите вы, как напуганная лошадка. Вот почему я думаю, что у вас не в порядке зрение. И мне надо во всем этом как следует разобраться. Поедемте ко мне домой. Я живу на нижней Блессингтонской дороге». К моему величайшему удовольствию, рикша, вместо того, чтобы дожидаться нас, покатилась по дороге и, опередив нас на 20 ярдов, сохраняла это расстояние на протяжении всего пути, ехали ли мы шагом, рысью или галопом. Во время этого долгого ночного пути я рассказал моему спутнику почти все из того, что здесь написано. «Имейте в виду, что вы испортили одну из самых лучших историй, какие мне когда-либо доводилось рассказывать», — воскликнул он. «Но я, так и быть, прощаю вас, помня о том, что вам пришлось пережить. Теперь едемте ко мне домой и делайте все, что я вам скажу. А когда я вылечу вас, молодой человек, пусть это послужит вам уроком до самой смерти остерегаться женщин и неудобоваримой пищи. Рикша по-прежнему ехала впереди, и мой рыжеволосый друг, казалось, с особым удовольствием выслушивал все сообщения о том, где именно она находится. Глаза Пенси. Все решают глаза, мозг и желудок. И из тех трех желудок самое важное. Вы слишком много внимания уделяли мозгу, слишком мало желудку. А глаза у вас вообще никуда не годятся. Приведите в порядок желудок, и все остальное наладится. А все это происходит, когда вы начинаете глотать пилюли от печени. С этой минуты вашим единственным врачом буду я. Такой интересный случай никак нельзя упускать. В это время мы уже далеко заехали под тенистые своды нижней Блессингтонской дороги, и рикша остановилась, как вкопанная, под нависшей над нею шиферную скалой, на которой высились сосны. Инстинктивно я, в свою очередь, придержал поводья и объяснил моему спутнику, почему это делаю. Хезерлик выругался. «Послушайте, если вы думаете, что я буду на холоде ночевать, потакая всяческим иллюзиям, вызванным расстройством зрения, желудка и мозга, Боже милостивый, что это?» Послышался приглушенный грохот. Навстречу нам поднялось облако пыли, раздался треск, хруст ломающихся веток, и в не меньше 10 ярдов скалы, сосны, мелкий кустарник и все, что было вокруг, обрушилось на дорогу и загромоздило ее от края до края. Вырванные с корнем деревья несколько мгновений еще шевелились в темноте, пошатываясь, как пьяные великаны, а потом со страшным шумом, грянувшись оземь, полегли простертые и недвижные. Наши, вспотевшие от испуга лошади, замерли на месте. Едва только шум от падения земли и камней затих, мой спутник пробормотал: «А ведь, сделай мы еще несколько шагов вперед, мы бы уже лежали теперь в могилах футов по 10 глубины». «Гораций, много в мире есть того». «Поедемте теперь домой, Пенси, и благодарите Бога. Эх, коньячку бы сейчас с содовой». Мы вернулись назад, перевалили через гребень церковной горы и в начале первого добрались до дома доктора Хезерлига. Он немедленно же принялся лечить меня и в течение целой недели не отходил от меня ни на шаг. За эту неделю я много раз благословлял судьбу, столкнувшую меня с лучшим и добрейшим врачом в Симле. С каждым днем мне становилось легче и спокойнее на душе. Вместе с тем, с каждым днем я все больше проникался его теорией обмана зрения, возникающего в результате заболевания глаз, мозга и желудка. Я написал Кити, что упал с лошади, что у меня теперь небольшое растяжение связок, из-за которого придется посидеть несколько дней дома, но что прежде чем она успеет пожалеть о моем отсутствии, я успею поправиться. Метод лечения Хезерлига был до крайности прост. Он состоял из пилюль от печени, холодных ванн и основательного массиона под вечер или ранним утром, ибо, как он разумно заметил, человек, получивший растяжение связок, не способен отшагать 10 миль в день. И ваша невеста изумилась бы, если бы вас увидала. В конце недели, тщательным образом обследовав пульс мой и зрачки,